Глава 115. Чей ты? Слышим, что один другого вопрошает: «Чей ты?» И отвечает другой: «Я, мол, такого-то господина раб, или такого-то отца сын и прочее». Когда же христианина так спросят, что он должен отвечать? Подлинно всякий христианин должен отвечать: «Я раб Христов, ибо Христа исповедует Господом Своим». 1 Коринфянам 7, 22, к Римлянам 10, 9, Колоссянам 3, 24. Но посмотри, христианин, в совесть свою. Работаешь ли ты Христу? Угождаешь ли Христу, как раб Господину? Мученики святые, когда их мучители вопрошали, чьи вы, отвечали дерзновенно: «Мы христиане, мы Христовы рабы». Но они так верны Христу Господу своему были, что крови и жизни своей ради имени Его святого не щадили. Так Его любили, что не только честь, слава и богатство мира сего, плач и слезы отцов и матерей, жен и детей, но и ужасное мучение и сама смерть от Христовой любви не могла отлучить их. К Римлянам 8, 38 и 39. Вот истинные рабы Христовы, вот истинные христиане, сыновья света, сыновья Святой Церкви, кроткие овцы Христовы, храбрые воины Царя Христа, прелюбезные члены тела Христова, чада Бога Вышнего и наследники Царствия Его. А тебе, христианин, который Христа исповедуешь, но противно Христу живешь, тебе говорю, как можно сказать: «Я Христов раб»? Подлинно велико достоинство быть Христовым рабом. Это честь и достоинство несравненно больше и выше, чем быть сыном славного князя или царя земного. «О Господе похвалится душа моя» — Псалом 33. Многие хвалятся: «Я, мол, такого-то высокого господина раб, или того-то князя или вельможа слуга, или такого-то царя придворный». Но христиане истинно и достойно хвалятся о Господе своем: «Мы Царя Небесного, Иисуса Христа рабы». Подлинно это и есть истинная похвала, истинно высокая слава, честь и достоинство быть и называться Христовым рабом. Но как тому называть себя Христовым рабом, кто греху, миру и себе работает, а не Христу? Что пользы называться Христовым рабом, а не быть Христовым рабом? Внешне и по исповеданию быть христианином, но внутри нравом быть язычником или, что хуже того, скотом. Святой апостол объявляет нам приметы Христовых рабов, чтобы мы искушали и познавали себя, Христовы ли мы. «Те, которые Христовы, — говорит он, — распяли плоть со страстями и похотями» — Галатам 5, 24. Вот признаки Христовых людей или рабов. «Распни, христианин, плоть свою со страстями и похотями, и будешь истинно Христовым рабом, и исповеданием, и делом христианин. Иначе ложный тот христианин, который называется христианином, а нрава христианского не имеет и не живет по-христиански. Будь христианином внутри, а не внешне, и тогда истинным Христовым рабом будешь. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю, говорит Господь, от Луки 6, 46. Твори, что хочет Господь, и тогда называй Его Господом своим, и Он признает тебя за раба своего.